Король. Я сказал ему, чтобы он вышел тихо. Королева. О, он входит очень тихо. Смотрите, смотрите, он протягивает руку, в которой держит лампу. Король. Да-да, я вижу маленькую лампу. Почему он совсем не входит? Королева. Он не может. Он поднимает камень чрезвычайно медленно. Да-да, очень медленно. О, как камень скрипит, как скрипит, как скрипит. Они сейчас все вдруг проснутся. Король. Я не совсем ясно вижу, что происходит. Я знаю, что камень очень тяжел. Королева. Он входит. Он поднимается. Он поднимается все медленнее и медленнее. Вот когда камень скрипит, о, он скрипит, он скрипит, он плачет, как ребенок. А Марцелл уже наполовину в зале. Еще три ступени. Еще три ступени. Хлопая в ладоши, он в зале. Посмотрите, посмотрите. Они просыпаются. Они все вдруг просыпаются. Король, опустил ли он плиту? Принц, опустив надгробную плиту, которую только что поднял, останавливается, держа в руке лампу, у подножия мраморной лестницы. При последнем скрипе петель шесть принцесс открывают глаза. Одно мгновение они находятся на границе сна, затем одновременно встают при его приближении, поднимая руки в медленном жесте пробуждения. Только одна, Урсула, остается недвижной и распростертой на мраморных ступенях, безмолвная среди своих сестер, которые обмениваются с принцем долгим взглядом, полным изумления, огня и безмолвия. Королева у окон. «Урсула? Урсула, Урсула, она не просыпается!» Король. «Терпение, терпение. Сон ее немного тяжел». Королева кричит, прильнув лицом к стеклу. «Урсула, Урсула, разбудите ее!» Стуча в окна. «Марцелл, Марцелл, разбудите и ее! Урсула, Урсула, Марцелл!» Она не слышала. «Урсула, Урсула, вставай! Он тут! Пора, пора!» Стуча в одно из окон. «Марцелл, Марцелл, смотрите перед собой, смотрите, она еще спит!» Стуча в другое окно. «О, Кристабелла, Кристабелла, Кларибелла, Кларибелла, Клара! Клара, вы, Клара!» Она не слышала. Стуча беспрерывно и яростно в окна. «Урсула, Урсула, он вернулся, он тут, пора, пора!» Король также стучит в окна. «Да-да, разбудите ее! Разбудите же ее, мы ждем!» Принц, не обращая внимания на шум снаружи, молча приближается к той, которая не поднялась. Несколько времени он разглядывает ее, колеблется, сгибает колено и касается одной из обнаженных и недвижных рук, покоящихся на шелковых подушках. Коснувшись тела, он вскакивает и обводит вокруг себя взглядом ужаса шесть принцесс, безмолвных и страшно бледных. Минуту они стоят в нерешительности, горя желанием бежать, но затем все вместе склоняются над своей простертой сестрой, покрывают ее и уносят в величайшем безмолвии. Тело ее уже окоченело, голова неподвижна, волосы растрепались. Они несут ее на самую верхнюю из семи мраморных ступеней, в то время как королева, король и служащие в замке, сбежавшись, стучат и яростно кричат у всех окон залы. Обе сцены происходят в одно время. Королева. Она не спит, это не сон. Это не сон, это уже не сон. Обезумевшая бежит от одного окна к другому, стучится в них, хватается за железные решетки, топает ногами. Видно, как развиваются ее белые растрепанные волосы. Она не спит больше, говорю вам. Королю. Вы точно из камня. Кричите, кричите, кричите, ради бога. «Кричите, говорю вам! Я кричу до полусмерти, а он не понимает! Бегите, бегите, кричите, кричите! Он ничего не видел! Ничего, ничего, ничего, никогда ничего!» «Король, что? Что случилось? Что случилось? Куда надо кричать?» «Королева, туда, туда, всюду! На террасу, на воду, на равнины! Кричите, кричите, кричите!» «Король, о! Сюда, сюда, здесь, здесь! Урсула! Урсула, что случилось?» «Королева у окон! Урсула! Урсула, лейте на нее воду. Да-да, вот так, дитя мое. Этого быть не может, ее головка». Слуги, солдаты, крестьяне, женщины сбегаются на террасу с факелами и фонарями. «Урсула, Урсула, быть не может, это не то. Быть может, это пустяки. Эй, эй, Кларибелла! Кларибелла, осторожно, она может упасть. Не ходите по ее волосам. Откройте, откройте, она проснется, она проснется. Воды, воды, воды! Откройте, откройте, дверь, дверь, дверь! Нет возможности войти, все закрыто, все закрыто. Вы глухи, как мертвецы, помогите мне. Тем, кто ее окружает. Вы ужасные люди. Мои руки, видите ли ясно мои руки, помогите мне, помогите мне. Поздно, слишком поздно, закрыто, закрыто, закрыто. Все, ломясь в дверь и стуча во все окна, откройте, откройте, откройте, откройте. Быстро опускается черный занавес. Конец пьесы.